Месяц назад. Нью-Хейвен, Коннектикут. «Дорогая, я так рада тебя видеть!» Изабелла прыгнула в мои объятия прямо с порога, бросив чемоданы на крыльце. Снова видеть ее в своем доме слишком нереально, чтобы быть правдой. Оставив Нью-Хейвен позади, она не оставляла нас с Риком и постоянно справлялась о нашем состоянии. Но так и есть. Изи позвонила неделю назад и сообщила, что наконец-то вырвалась с работы, набрала отгулов и приедет навестить нас. Отказы не принимаются, потому что она уже купила билеты и упаковала французское вино в подарок. Прелестная, румяная, как свежеиспеченная булочка, Изи прямо расцвела в тулонских широтах под французским солнцем. «Это все круассаны и крем-брюле», – отмахнулась она на мой комплимент. Она и вправду вся сияла и излучала какой-то внутренний свет, которого раньше не было, или который я просто не замечала. Мой же свет давно угас. Я перегоревшая лампочка на складе ненужных товаров или на пункте сбора стеклотары. Будучи на 3 года меня старше, в солнечном ореоле лета, Изи выглядела куда как моложе. Она отстригла волосы по плечи и перекрасилась в более светлый оттенок коричневого. Точно ее облили карамелью и посыпали корицей. Даже после нескольких часов тряски в замкнутом пространстве лайнера она умудрилась остаться свежей, без единой помятости на гладком лице и желтом платье. Такой контраст с моими угловатыми плечами, тусклыми волосами и разрисованным морщинками лице. И все это появилось после месяца переживаний и горя. Солнце Тулона здесь ни при чем. Просто счастье окрашивает нас яркими тонами, а горе отбирает все цвета. Изи уверяла, что остановится в ближайшей гостинице, но я не позволила. Буквально силой отобрала чемоданы и затащила наверх. Гостевая спальня все равно пустовала. А мы с Риком так замедлились в нашем режиме не спешить, что о его переезде назад под крышу родного дома пока заходили лишь разговоры. Но от теории мы не перешли к практике. Обещанное французское вино разлилось по бокалам, а мы устроились на диване, как когда-то, почти в другой жизни, когда Айви укладывалась спать, а мы спускались и перечеркивали официальные должности няни и нанимательницы, становясь простыми подругами. «Очень вкусно», – похвалила я белое сухое, хотя не особенно разбиралась в винах и вообще не любила терпкий вкус алкоголя на языке. «Еще бы», – отозвалась Изи мечтательно. «Такого нигде не купишь. Я нашла местного винодела, который выводит собственные сорта и продает втридорога. Но оно того стоит, согласись?» «Стоит того твой приезд, а вино – так, маленький бонус». Я улыбнулась, все еще не в силах поверить, что Изабелла Роше материализовалась на моем диване, за несколько секунд оживив мой погибший дом своим присутствием. «А теперь рассказывай, как вы с мамой поживаете и какая из себя Франция изнутри?» «Предупреждаю, это может затянуться». Затянулось в моей жизни лишь безразличие ко всему и отчаяние. Так что лишний денек в мечтаниях о французской выпечке, старинных замках и красавцах-французах мне бы не повредил. И пока гостья пела соловьем о своей новой жизни на другом конце света, я забывала о своей старой на этом клочке печали. Солнце за окном зазевало и устало направилось к горизонту, пока мы болтали, как в старые добрые, забывая о проблемах. Когда бутылка опустела, а ларец истории иссяк, она посмотрела на меня взглядом всех тех, кто видел меня в магазинах, на улицах и в новостях. Страшно представить, но целый год назад. Весь день мне удавалось уходить от вопросов об Айви, Рике и о том, во что превратилась моя жизнь. Но свет Изи лучился слишком ярко, чтобы вытянуть наружу мою темноту. «Как ты?» – задала она тот же вопрос, который я ненавидела больше всего. «Как может чувствовать себя мать, чей ребенок исчез год назад и до сих пор не нашелся. Идиотский вопрос, да? Пытаюсь жить, Изи, но не знаю, как и зачем. Все это ужасно. Столько времени прошло, а я до сих пор не могу поверить. Их с Айви связывал всего год, но такой боли я еще не видела ни на одном из лиц своих знакомых. Изи искренне переживала, трещала по швам от боли, хотя не была моей дочери ни тетей, ни крестной, ни бабушкой, которая как будто позабыла о внучке за истекшим периодом невостребованности. «А что полиция?» – осторожно спросила Изи. «За столько месяцев им не удалось найти ни одной зацепки? Что за идиоты там работают?» Я вспомнила Уэйна и захотела защитить его доброе имя от оговоров, потому что он всегда делал больше, чем мог, но не всегда этого больше достаточно. Дело еще открыто, но вряд ли им кто-то занимается так же рьяно, как в первой неделе. «Ты шутишь?» Год прошел, Изи. Все быльем поросло. И что, правда, не нашлось ни одной улики? Ни одного подозреваемого? Подозрения падали на многих. Нехотя отвечала я. Изи снова вынуждала рыться в старых вещах, что давно отправились на помойку. Сперва думали, что Айви похитили из-за выкупа. Даже поймали одного дворника, который нашел деньги. Я кратко рассказала о том дне, когда Уэйн организовал спецоперацию и арестовал несчастного дворника, который просто делал свою работу. После тщательной проверки стало понятно, что он не имел к этому никакого отношения, а за деньгами никто так и не пришел. Похититель больше не звонил, и все улеглось само собой. Жуть какая! Кто еще попал под подозрение? Я сглотнула, вспоминая те давние времена. Детектив Портер вышел на одного типа из Оринджа. Тот отсидел 15 лет за растление маленькой девочки. И за день до случившегося его видели в Нью-Хейвене. Воспоминания спицами искалывали мое сердце, когда я ворошила старое. Когда Уэйн озвучивал свои подозрения, я отказывалась верить в то, что мою дочь мог похитить насильник. Но и эта ниточка никуда не привела. У него было железное алиби, и на допросе он клялся, что знать не знает ни о каком похищении. Какое-то время за ним последили, но так ничего и не нашли. Похоже, некоторых тюрьма все же исправляет, и он стал законопослушным гражданином. Хотя, по мне, таких бы навечно держать за решеткой. Изи все расспрашивала и расспрашивала, так что пришлось рассказать и о двух других подозреваемых, которые проверял Уэйн со своей командой, и оба бывшие клиенты Рика, дела которых он проиграл. Джексона Айзека, владельца логистической компании, что возит крупногабаритный груз по всей стране, обвиняли в коррупции, махинациях и сокрытии налогов. Целый букет приговоров, от которых Рик не смог отбиться. Берген и Брит получили кругленькую сумму за защиту Айзека в суде. Но когда дело развалилось и ему вынесли обвинительный приговор с арестом имущества, он клялся, что отомстит этой шарашке адвокатов и Рику лично за то, что не умеют делать свою работу. И связи, и средств для этого у него были полные карманы. Но угроза не дошла по назначению и оказалась пустыми словами разъяренного человека, который потерял абсолютно все. Подозреваемый номер два, Марвин Дрейк, судился с тремя подчиненными за домогательство на рабочем месте и точно так же не сумел предоставить веских опровержений своему неподобающему поведению. Вернее, Рик не смог. Сценарий тот же. Претензии, угрозы расправы, которые, однако, мистер Дрейк не пустил в ход. Все проверяли и перепроверяли по сотни раз, но никто из них даже близко не имел отношения к похищению. Полиция хорошенько покопалась в Берген и Брит, что совсем не понравилось ее владельцам. Рик вел немало гнусных дел и защищал не самых ангельских представителей бизнес-сферы в нашем городе и за его пределами, но для всех, в конце концов, был вынесен вердикт – невиновен по делу моей дочери. На карандаше держали всех наших знакомых и тех, с кем мы пересекались раз-два в жизни, рассказала я, а потом ухмыльнулась. Даже тебя проверили. Меня? Засмеялась Изи, ворочаясь на диване от неудобства. Полиция записала меня в похитители? Такой поворот событий ее позабавил, и она захотела запить его еще одним бокалом вина. Но то закончилось, так что она дернула рукой и поставила пустую стекляшку на краешек стола. На нем появилось два скола после того, как Рик в ярости опрокинул его на пол. Все пострадали от пропажи Айви, даже предметы мебели. «Я сразу сказала им, что думать на тебя – самое глупое дело», – успокоила я явно взволновавшуюся Изи. «Но ты ведь знаешь полицию. Это их работа – проверять всех и каждого». «Слава богу, не знаю. Никогда не сталкивалась ни с одним полицейским. Хотя у меня по соседству живет обаятельный жандарм». Смех Изи разрядил обстановку, и мы перестали составлять опись подозреваемых. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов узнать правду о той ночи, горько сказала я, глядя в пустой бокал. И почти невозможно найти Айви. Слезы залили лицо Изабеллы солеными ручьями. Она отставила бокал и обвила меня изящными руками, пытаясь перенять хоть крупицу боли, облегчить страдания моей пустой души. А Рик скоро приедет. Не терпится с ним повидаться. Вряд ли удастся. Сегодня он будет занят допоздна. Он ведь ушел из компании и открыл свою. Маленький офис на Уиллоу-стрит с двумя помощниками и мизерным бюджетом. Променял крупные дела, Мерседес и пачки денег на неприбыльную практику? Отчего-то это замечание вызвало лишь раздражение и желание вступиться за мужа. Скорее, на душевное равновесие и помощь простым людям. Рику осточертело защищать виновных, которые могут помахать деньгами и выйти на свободу. Тем более, когда работа начинает угрожать безопасности семьи. Теперь он борется за справедливость. «Ну, прям Робин Гуд! И как у вас с Риком?» – спросила она, открывая все новые двери в мое прошлое. «У нас был непростой период», призналась я, ведь кому как не близким доверять самые темные тайны. Рик уже несколько месяцев живет на съемной квартире, но мы постепенно налаживаем отношения. Можно сказать, учимся любить и быть вместе заново. Пройти через такое. Не представляю, как вы справились. И я рада, что у вас все хорошо, как бы плохо ни казалось раньше. Справились. Я сдержалась, чтобы не фыркнуть, не засмеяться, не покрыться острыми шипами. Нельзя справиться с таким. Ни через год, ни через несколько лет. Оно навечно засядет внутри, и раковой опухолью будет разъедать органы, пока не сотрет их в пыльцу. Можно лишь продолжить существовать и надеяться, что Айви все же жива. И там, где она сейчас, о ней заботятся. Ее оберегают и дают все, в чем может нуждаться почти пятилетний ребенок, что однажды она вырастет и вспомнит родителей, а если не вспомнит, то хотя бы проживет жизнь, полную счастья. Когда время незаметно перепрыгнуло к 11, мы разошлись по комнатам, договорившись завтра прогуляться по городу и зайти в пару местечек, куда ходили вместе раньше. От выпитого вина разболелась голова, а от копаний в прошлом сердце. Среди ночи меня разбудил скрип двери и еле слышные шаги в коридоре. Кто-то крался снаружи, а рядом не было Рика, чтобы защитить. Первая мысль. Грабитель забрался через окно. Но он рисковал остаться с носом, ведь брать у нас особо нечего. Телевизор, украшения и кое-какую наличность. Хотя я была бы не против, чтобы он унес с собой часть моей боли. Я зажгла ночник и аккуратно приоткрыла дверь, держа в поле зрения статуэтку-балерину, которую можно было бы пустить в ход как оружие. Но в коридоре никого. только широкая полоска света билась из полуоткрытой двери в детскую. Я совсем тронулась умом, на миг представив, что это Айви вернулась, точно так же посреди ночи сквозь распахнутое окно. Но, конечно, в комнате была не моя малышка. Я беззвучно прокралась босыми ногами к двери в детскую и заглянула внутрь. Изабелла сидела на застеленном покрывале и гладила игрушки, рассаженные рядом с подушкой. Она меня не видела, а мне не хотелось тревожить ее минуту скорби. Наверняка Изи проснулась среди ночи и зашла в комнату, где бывала почти так же часто, как я сама, где подталкивала одеяльце под бочок Айви и целовала ее перед сном. Какой бы беспечной ни казалась Изабелла Роше, наедине она становилась чуткой и чувствительной. Детская оставалась для меня склепом воспоминаний, куда я заходила слишком редко в последние месяцы. Я просто не могла там находиться, слишком тяжек груз утраты. Чтобы что-то вспомнить, советуют вернуться к тому месту, где ты забыл. Частенько это срабатывает, потому я никогда не возвращалась, чтобы не вспоминать свою боль. Оставив Изи одну со своей печалью, я вернулась к себе и выключила свет. Уже утром я застала гостью в своей комнате. Она копалась в чемодане и подпрыгнула от моего приветствия. «Доброе утро», — сказала я, хотя не помню последнего раза, когда могла бы назвать его добрым. «Готова прогуляться?» Полдня мы бродили по улицам, вспоминая прошлое за столиком Джеронима и витрин Амити Плаза и на берегу гавани Винтер. Изи прилетела лишь на день повидаться и передать что-то подруге ее матери. Агнес Кольер. Самолет в Тулон улетал вечером, и я с горьким послевкусием от встречи провожала Изи до такси. «Я так рада, что ты приехала», — обняла я Изи на прощание. «Делай так почаще». «Как только появится возможность», — улыбнулась она и расцеловала меня в обе щеки, понахватавшись обычаев у французов. Она еще долго махала из заднего окна, пока совсем не исчезла из виду. Я вернулась в тишину дома, от которой будто отвыкла всего за день присутствия в нем веселой гости, убрала остатки вчерашних посиделок, помыла посуду и поднялась в гостевую, чтобы перестелить постельное белье. Встряхнув покрывало, я услышала глухой шлепок. Что-то свалилось на пол и укатилось под кровать. Согнувшись в три погибели, я достала кожаный кошелек с эмблемой Гуччи. Черт, Изи забыла его, а внутри стопки евро. Звонки пролетали мимо. Изи не отвечала. До отлета еще достаточно времени. Проверив все рейсы до Франции, я убедилась, что вылет не раньше, чем через 4 часа. Надо было как-то вернуть пропажу, и я вспомнила о подруге, мисс Роше, которой Изи везла какую-то передачу. Адрес всплыл в памяти сам собой, и через 10 минут я, уже запрыгивая в такси, едва успев рассчитаться и сменить домашние шорты на летний комбинезон. Агнес Кольер проживала на другом конце Нью-Хейвена, в симпатичном местечке возле реки Вилмарбрук. Вот только дом ее не совпадал с красочной обстановкой, и на старости лет он весь потрескался, как яичная скорлупа, пошел желтизной по белому фасаду и готовился встретить скорую кончину. Только разбитые у крыльца клумбы свидетели того, что об этом месте еще кто-то заботится. Говорят, дома похожи на своих хозяев. Судя по всему, Агнес Кольер увидала вместе с этими стенами. Постучав, я надеялась застать Изи за чаепитием, иначе пришлось бы нестись в аэропорт, чтобы искать ее там. Мне открыла низенькая женщина, приличных лет и, на удивление, такой же приличной наружности. Никакой ассоциации с разваленным домом. Плотное длинное платье, мелкий цветочек, волосы собраны бархатной резинкой сзади, ухоженные руки, хоть по разбитым во дворике клумбам было понятно, что они любят покопаться в земле. Разве что бледный и слегка болезненный вид портили всю картину. Чем могу помочь? Мое вторжение почему-то напугало ее. Она сжалась и прикрылась дверью, как щитом, а глаза ее забегали по мне, выглядывая куда-то за спину, будто ища кого-то еще. Наверняка все пожилые люди осторожничают с незнакомцами. «Добрый день, вы мисс Кольер?» «Она самая», — сбивчиво проговорила женщина. «Я знакома Изабеллы Роше, Оливия». «А, так вы знаете Изи?» — сплеснула руками хозяйка дома, но из-за двери не вышла. «Да, она была у меня в гостях и забыла кошелек. Она еще у вас?» «Боюсь, деточка, что она уже улетела». «Странно, ведь до вылета оставалось еще столько времени. Видно, я что-то напутала и посмотрела рейсы за другое число, иначе Изи чисто физически не могла улететь еще 4 часа. Потому и телефон не отвечал. В салоне зажгли сигналы, пристегните ремни и выключите все электронные устройства. Мисс Кольер словно хотела побыстрее от меня отделаться, потому что стала медленно прикрывать дверь, вроде как и не грубо, но с легким намеком, чтобы я шла себе дальше. «Как жаль, наверняка Изабелла будет искать кошелек. Вы не знаете точного адреса, куда я могла бы переслать его». Глаза женщины округлились и натянули лоб. Старая рельефная рука с магистралью морщин ухватилась за мое запястье. «Не волнуйтесь за этот кошелек», — как-то слишком наигранно, беспечно махнула она свободной рукой. «Я сама могу переслать ей по почте со следующим письмом. Мы часто переписываемся с ее матушкой». «Вы уверены? Не хотелось бы вас стеснять?» «Чепуха!» — снова махнула рукой старушка, словно за вежливостью пыталась спрятать что-то еще. «Мне несложно». Она почти выдрала кошелек из моих рук, лишь бы поскорее закончить беседу и вернуться к своим, как она считала, важным делам. Материнский инстинкт, внутреннее чутье, шестое чувство. Все они обострились и сплотились в тот момент. Неестественные жесты, а еще этот дикий взгляд антилопы, рядом с которой в кустах затаился лев. Я уж точно не была львом, но пугала ее до чертиков. Подозрения не рождаются в сухой, неплодородной почве. Нужен росток, чтобы посеять их. Семя высадила Изи еще вчера вечером, странно реагируя на мой рассказ о деле Айви. А ее знакомая только подливала ключевой воды на этот росток. Агнес Кольер хотела спровадить меня и поскорее. А так поступают лишь в тех случаях, когда пытаются что-то скрыть. «Мисс Кольер, не могли бы вы налить мне стаканчик воды?» Петь мне не особо хотелось, а вот попасть в дом Агнес и заглянуть во все шкафы, где могли бы спрятаться скелеты, еще как. Женщина вся вздрогнула от просьбы и дважды оглянулась на приоткрытую дверь. «Воды? Да, конечно, минутку». Агнес собиралась промариновать меня на крыльце и не пускать дальше треснутого порога. Но за этот год я научилась вламываться без спроса. Хозяйка вошла в дом и собиралась было прикрыть дверь, но я слегка надавила на нее, пересилив дряблые мышцы старой женщины, и оказалась внутри. «Какой у вас красивый дом!» Я продолжала сбивать с толку Агнес. Она приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, выпроводить меня вон, но не смогла. Стеснительность, вежливость, присущая старшему поколению, или страх были той виной, неважно. Я напомнила о стакане воды, и она, бормоча «да, да, сейчас», пошла вглубь дома, подарив мне несколько минут на то, чтобы принюхаться и уловить скверный запашок ее странного поведения. Дом как дом. Старость забралась в каждую щелочку чуть кособоких половиц и протертых столешниц. Но Агнес Кольер боролась со старостью уютом. Выцветшие обои завесила вышитыми картинами котов в чашках, поцарапанный лак на комоде и столе застелила ажурными салфетками. Интуиция работала как металлоискатель. Куда бы я ни переводила взгляд, она мерно попикивала себе, не возвещая ни о чем странном. С кухни доносилось шарканье тапочек и плеска воды из-под крана. Скоро хозяйка будет уже здесь, а я так и не поумерила свое любопытство, не уняла чувство, что что-то не так. Но вдруг локатор зазвенел в голове, когда я увидела стопку корреспонденции прямо на полочке у двери. Куча газет, из которых Агнес, чьи слабые ноги давно подстали от бега времени, узнавала последние новости и сплетни. А поверх газет скрытое письмо, которое будто читали только что, пока я не вмешалась и не нарушила какой-то уклад жизни. Я чуть склонилась над конвертом и в графе отправителя увидела лишь «от старой подруги». Я бы и не подумала влезать в чужую переписку, если бы помимо красивых букв посланий из конверта не торчал уголок фотографии. Шум воды смолк. У меня несколько секунд, пока хозяйка не поймает меня на воровстве писем. Шаги уже звучали где-то в длинном коридоре и эхом отзывались во всем доме. Я оттянула фотографию за уголок и на секунду застыла. Айви пытается улыбнуться, но как будто ее губы не могут растянуться чуть сильнее 2 миллиметра. По обе стороны стоят женщины, знакомые мне не понаслышке. Так, толком и не разглядев снимок, я быстро сложила письмо и сунула в карман комбинезона, когда за спиной прозвучало: «А вот и ваша вода». Трясущейся рукой протянула мне стакан, и я для приличия сделала несколько глотков. От увиденного и правда пересохла в горле, но пить под пристальным взглядом Агнес – настоящая пытка. Глотки застревали в трахее, и я поспешно отдала стакан обратно. Письмо жгло ткань кармана и почти прожигало тропинку к моей коже. Мои чувства меня не обманули. Здесь было что-то не так. Но чтобы выяснить, что, мне нужно было прочитать письмо и как следует разглядеть фотографию. Самый достоверный источник информации стоял передо мной, и подозрительно рьяно пытался выпроводить меня из дома. Только я не собиралась так просто уходить. «Изабелла говорила, вы с мисс Роше старые подруги?» «Да, уже 30 лет дружим», – сбивчиво заговорила Агнес, стреляя глазами в разные стороны. «Знаете, как бывает, познакомились по-соседски, а потом завертелась». «По-соседски? Изабелла с мамой жили здесь?» «Да, в том доме напротив». Я выглянула в окно на небольшой, но красивый дом через дорогу, выкрашенный в бледно-фисташковый, с рядком молоденьких туй, которые высадили не так давно. Насколько я знала, Роше жили в съемной квартире, Восток-Шор. Я даже бывала там несколько раз с Айви или одна. Изи иногда не говорила, что они обитали в окрестностях Вилмарк-Брук. И уж тем более, что жили в частном доме с видом на реку. «Изабелла жила здесь?» Я перевела взгляд обратно на собеседницу, но та закрылась, даже замуровалась от моих расспросов и быстро заговорила. «Извините, миссис, но у меня еще столько дел. Я бы с радостью поболтала, но мне нужно идти». Единственный источник информации не желал выдавать темных тайн, припрятанных в этих выцветших стенах, под стопками городских газет. Агнес буквально подпихнула меня к выходу, открыла дверь и выставила за порог. Внезапно в этой сохнущей старушке проснулись небывалые силы. «Я перешлю Изи кошелек», — напоследок бросила она. «Всего хорошего». Шаг ближе к двери, и мой нос на своей шкуре бы ощутил боль от хлопка двери. Что это было? Скрытность Агнес Кольер сбила меня с толку и одновременно пробудила те чувства, с которыми я выходила из дома в стужу и бродила по улицам и по знакомым лишь бы ухватиться за мельчайшую подсказку. Но, похоже, это письмо и эта женщина и есть те самые подсказки, которые попались мне на глаза слишком поздно. Святость чужих границ я всегда уважала. Но никогда эти границы охватывают и мою дочь. В письмо вложили фотографию моей малышки. И это не просто так.